Миролюб. Большую противоположность Фредди трудно было себе вообразить. Миролюб отличался уравновешенным нравом, на занятиях сидел тихо, как мышка, говорил спокойным, ровным голосом и был страшным занудой. В свободное время он еще сочинял стишки о единорогах, о одиноких, очень печальных, которые все как один звались у него миролюбами. Перемены. Не знаю, что именно, но что-то переменилось в лекциях профессора. Мне стало трудно их воспринимать. Тем, оказалось, не стали сложнее, да и Филинчик, как всегда, был на высоте, и все же я перестал усваивать материал. Урок заканчивался, а я уж не помнил, о чем шла речь. Все чаще и чаще я с ужасом замечал во время урока, что не слушаю, а думаю о своем. Иногда я еще ловил на себе пристальный взгляд профессора и был готов провалиться сквозь землю от чувства жгучего стыда. Я будто бы с каждым уроком становился глупее, хотя в свободное время легко решал в уме дифференциальные уравнения. Грот и Цилли. Скоро в ночной школе появилось еще два новых ученика, два хмурых и неприветливых типа по имени Грот и Цилли. Грот был последним представителем редкого вида свиноварваров, что говорил уже само за себя. Фигурой он походил на откормленную гориллу, а манерами доводил окружающих чуть не до слез. Разговаривая, он постоянно тыкал собеседника кулаком в грудь или наступал ему на ноги свои тяжелые мозолистые лапы. У Грота были короткие жирные волосы, неприятный запах изо рта и уж вполне заметная бородка, хотя ему едва исполнилось 8. При этом он страшно ругался, поминая в своих выражениях всех известных богов, гоблинов, великанов и других мистических существ. Например, «Донар вас всех побери!» или «Ядрёна Горгона!» Вечерами, когда все ложились спать, он бессовестно портил воздух, чем страшно гордился и изводил всех остальных. «Внимание, внимание!» — оповещал он о приближающемся выходе слезоточивых газов. «Залп!» Мы накрывались головой одеялами и, затаив дыхание, ждали, пока развеется ядовитый туман. Увещевать и взывать к порядку было бесполезно, ведь с тех пор, как ушла Фреда, во всей ночной школе не было равных Гроту по силе. Цилли был клопидом, последним из семейства низкорослых циклопов. Клопиды — это выродившаяся ветвь на генеалогическом древе циклопов. Поэтому они не отличаются ни особой силой, ни гигантским ростом, который присущ остальным их сородичам. Зато все они очень противные, вредные, мелочные, злопамятные, трусливые, ленивые, жадные, лживые и несговорчивые. К тому же Цилли, как большинство циклопов, был близорук и имел раздражающую привычку назойливо пялиться на собеседника своим единственным глазом. Поэтому с ним никто не хотел разговаривать. Удивительно, как в таком маленьком существе вмещалось столько пороков. Последнее слово всегда непременно должно было оставаться за ним, даже когда ему совершенно нечего было сказать, ведь умом Цилли не сильно отличался от Грота.